Омерзение, презрение, брезгливость. Очередной кусок сырого мяса застрял в горле Кей, когда она вдруг оказалась в плену этих чувств. Для опьяневшей девчонки они были сродни холодному душу, и было ясно без всяких подсказок, кому принадлежат эти чувства. Но почему? За что он так с ней? Ведь это все только ради него. Еще немного и они будут вместе. Что она сделала не так? Очнувшись от дурмана, Кей огляделась по сторонам и в ужасе закричала. Откинув от себя надкушенную руку мертвого эльфа, девчонка попыталась отползти от кучи мертвецов. Но черная токсичная кровь уже стала разъедать ее кожу. Одновременно с этим девчонку скрутили и рвотные спазмы. Какие мысли крутились в этот момент в ее голове? Да в голове Кей не было ничего, кроме ужаса. Ее отвергли. От нее отвернулись. Ей никто не поможет. Он все это видел. Она осталась совершенно одна. Не в силах совладать со своим телом, Кей ползала среди обглоданных костей эльфов и выпотрошенных внутренностей. Вместо желанной силы девчонка буквально захлебывалась в чужой крови и в дерьме, в собственной рвоте и в соплях. «Я не хотела», — пыталась она объясниться перед человеком, который уже давно исчез. «Не бросайте меня». Ужас перед одиночеством сменялся страхом перед смертью, а осознание того, что он бросил ее, заставлял девчонку желать смерти и одновременно просить помощи у той, кто обязан ее всегда защищать. Тем временем бесплодный мир погрузился во тьму. В маленьком лесочке неподалеку от города Диас, прямо на земле сидела одноглазая женщина. К ней крепко прижалась плачущая девчонка, которая не желала никуда отпускать эту женщину от себя. А еще на помощь этим двум женщинам спешил мужчина, которого они обе безумно любили. Том 5, глава 25. Жизнь среди разбитых витрин. Без сомнения, эмоции повелителя монстров подействовали на Кей отрезвляюще. По крайней мере, желание вновь отведать сырого мяса у Кей отпало. Исчезло ли оно навсегда? Пожалуй, это очень хороший вопрос. И, скорее всего, точный ответ на него знала Блеция, которую так крепко обняла прижавшаяся к ней девчонка. Но что могла поделать эта женщина и чем она могла помочь здесь эльфам? Каннибализм вскоре станет сродни наркотику для этого народа, и дальнейшая судьба эльфов всецело зависела от их нового лидера. По крайней мере, Блеция не собиралась быть нянькой для ушастых и бить их по рукам всякий раз, как только они задумаются над вопросом, а не съесть ли им ближнего своего. Скорее всего, эльфов попытается спасти Сиран Сальвея. Возможно, что-то попытается предпринять повелитель монстров, в котором все еще жил мальчишка Такахира. Но будет ли в их стараниях смысл? Это все равно, что пытаться вернуть к жизни человека, мечтающего о самоубийстве. Мало того, что этот человек покончит с собой на следующий же день после спасения, так еще он и тебя трехэтажным матом обложит за то, что ты его спас. Конечно, можно попытаться контролировать не всех эльфов, а одну только Кей. К этой девчонке уже очень многие привязались в семье, и ее безумие станет серьезной трагедией. Но одно дело постоянно одергивать ребенка, а другое – взрослую женщину. А Кей уже практически молодая женщина. Еще немного, и девочка попрощается со своей с первой детской любовью и начнет жить самостоятельно. Взрослая, вдруг, словно острый клинок, вонзилось это слово в разум Блеции. Ее кровожадность теперь никуда не исчезнет. Она всегда была рядом со мной, и она любит его. А в тот момент, когда я видела этот странный сон про Мальвину, это ведь Кей сидела на кровати рядом со мной. И вряд ли случайно мне тогда пришла в голову мысль о том, что эта таинственная Мальвина находится на расстоянии вытянутой руки от меня. Так неужели я буду делить своего мужчину с этой соплячкой? Без особого труда проникнув в мысли Кей, Блеция увидела все того же ушастого красавца, в которого девчонка была влюблена, и который никогда не существовал в реальности. Да и магии в Кей нисколько не ощущалось. «Наверное, со стороны я сейчас выгляжу, как полная дура», — успокоилась Блеция. «Ищу какую-то кровожадную сумасшедшую, которой, возможно, даже и не существует. Сколько вообще пророчеств куда сбылось? Этот дурачок не может даже узнать, что с ним произойдет завтра. А тут я увидела события, которые произойдут через столетия, и запаниковала. Как же я глупо себя веду». Посмеявшись над своими собственными страхами, Блеция оставила девчонку в покое. Ведь меньше всего повелитель монстров был похож на тот образ, который создала в своей голове Кей. Поэтому и ревность Блеции к фантазиям подростка выглядела как несусветная глупость. Хотя, женщина все же припомнила, Что же означает имя Мальвина для мальчишки Такахира? Эту мечту о сказочной девчонке ведь тоже можно назвать детской любовью, продолжила свои размышления Блеция. Да и я когда-то мечтала встретить достаточно эрудированного мужчину, который бы вместо того, чтобы непрестанно махать кулаками, любил бы путешествовать и читать стихи. И как же забавно сложилась моя дальнейшая судьба. Ведь когда я все же встретила мечтателя, читающего стихи при полной луне, меня едва не вырвало от отвращения к этой половой тряпке. Еще раз убедившись в том, что начав поиски некой мистической Мальвины, она стала похожа на полоумную шизофреничку, Блеция отбросила в сторону все свои подозрения и крепко обняла плачущую Кей. Что же до мужчины, которого любили обе эти женщины, то он сейчас вообще не думал о любви. Впрочем, давайте вернемся немного назад во времени, а именно к тому моменту, когда повелитель монстров стоял перед закрытой дверью. Он собирался войти в комнату, в которой остервенело спорили между собой ушастые герцогини. Но именно здесь, всего лишь на десятую или даже сотую долю секунды, перед глазами мужчины мелькнула омерзительная картина. Повелитель монстров ничего не успел разглядеть, ничего не смог понять, но порой хватает и беглого взгляда на протухшую еду, прорванную канализацию, да на любые другие вещи из этого рода, чтобы испытать отвращение и брезгливость. Именно эти эмоции мужчина Кии прочувствовала сполна, а повелитель монстров списал все эти неожиданные эмоции на свое отношение к эльфийкам, с которыми ему сейчас предстоял разговор. Мужчине даже в голову не пришло, что с этой мерзостью мог быть связан кто-то из его семьи или друзей. Так что, взяв себя в руки и пробормотав фразу о том, что от этих эльфиек за несколько верст разит отборным дерьмом, повелитель монстров вошел в комнату. Спорящие друг с другом Лия и Хелена замолчали в тот же момент, когда в комнату вошел повелитель монстров. Бледная пожилая герцогиня вообще никак не отреагировала на появление мужчины. Женщина даже не обращала внимания на кровь, которая стекала с ее губ. Она просто сидела и смотрела в одну точку, игнорируя не только все, что происходило вокруг нее, но и даже не чувствуя своего собственного тела. И почему-то такое поведение герцогини повелителя монстров тут же насторожило. Почему-то эта женщина напомнила ему кобру перед решающим броском. И долго не раздумывая, вместо приветственных слов и вступительной речи, мужчина выбил стул из-под герцогини ударом ноги. Охнув, женщина распласталась по полу. «Не знаю, что ты там задумала, но только попробуй это провернуть. Шею сверну», — рыкнул на женщину монстр, возвышающийся над ней. «Поднимайся немедленно». Древний инстинкт, который был заложен в эльфов с момента их сотворения, и который не смогла побороть даже верховная богиня, когда она облагораживала расу ушастых, заставил герцогиню безоговорочно подчиниться требованию сильного. Кажется, что те времена, когда она еще пыталась спорить с мальчишкой Такахира или говорить с ним на равных, прошли безвозвратно. Да и сам повелитель монстров больше не испытывал никаких угрызений совести, применяя физическую силу к слабому полу. Остальные женщины были слегка шокированы таким началом переговоров и не решались первыми открыть рот. Возможно, что-то сейчас сказала бы Сальвия, если бы она не была так вымотана. Переговоры явно были не ее стихией. Наверное, в этой черте характера и кроется одна из причин, по которой, еще будучи Сиран, эта женщина не пыталась ни с кем договориться, а просто отреклась от трона и сбежала из страны. «Армия мне не нужна», — в наступившей тишине заговорил повелитель монстров, вспомнив, на какой именно фразе прервался спор между Хеленой и Лией. «Так как, в данный момент, эту армию надо кормить и на какие-то средства содержать, а в вашей стране не осталось ни денег, ни еды. Мало того, на горных перевалах началась метель, и связь с внешним миром отрезана до весны. Совсем скоро холода доберутся и до этих земель, а нам даже нечем обогревать казармы. Можно разобрать крестьянские дома», — сходу выдвинула идею Хелена. «И вообще, когда мы подходили к этому городу, мы видели, какими темпами вырубаются окрестные леса. Зачем вам столько бревен, если вы не создаете осадных машин? Вот именно из-за таких глупых вопросов я не сделаю тебя даже регентом», — рыкнул повелитель монстров, заставив Хелену прикусить язык. «Единственное богатство вашей страны – это плодородная земля. Два урожая в год помогут хоть как-то продержаться вашему народу на плаву. Но кто же будет выращивать это зерно, если большинство крестьян эту зиму не переживет? Ты, что ли, будешь землю пахать? Или по весне мы запряжем в плуг твоих игрушечных солдатиков? Граф Грин, успокойтесь, попыталась вмешаться в столь странные односторонние переговоры Лия. «Моя дочь еще молода, и кроме шайки недалеких солдат она больше ничем не руководила, поэтому не стоит воспринимать ее слова всерьез. А вы, как я понимаю, опытный и одаренный политик», — с весьма недоброй улыбкой поинтересовался повелитель монстров Улии. И, дождавшись неуверенного кивка головы этой женщины, он сделал ей весьма необычное предложение. «Тогда давайте решим одну простенькую задачку. Допустим, у нас есть страна с убитой промышленностью и остановившейся торговлей. Этой стране не хватает кузнецов, гончаров, кожевников, плотников и прочих ремесленников для того, чтобы удовлетворить хотя бы примитивный спрос местного населения, а закупать все эти товары ни на что, ведь эта страна пока ничего не создает. Вопрос первый: зачем этой стране нужны крупные города? С кем и чем там будут торговать, или что там будут производить при полном отсутствии специалистов? А если даже таковые специалисты и отыщутся, то кто и чем их будет кормить? Вы предлагаете расселить городских жителей по деревням, догадалась Лия, чтобы у каждого было хотя бы свое подсобное хозяйство. Вопрос второй, никак не прокомментировав догадку Лии, продолжил задавать свои вопросы мужчина. «В первое время ваша страна будет ничем иным, как огромным пшеничным полем. Возможно, даже таковой она останется навсегда, и бескрайние поля станут единственной вашей гордостью до конца времен. Что же до населения вашей страны, то оно будет расселено по деревням и очень мелким городишкам, состоящим из пары каменных бараков. Почему это произойдет, вы только что ответили сами. Мой же вопрос заключается в следующем: что из себя будет представлять власть в вашей стране?» Кажется, что этот вопрос для Лии оказался несколько сложноват. Скорее всего, женщина вообще не поняла его сути, ведь в ее представлении власть – это король, аристократы и мелкие управленцы на местах. Что здесь может быть еще? «Вы умеете управлять деревней?» – задал наводящий вопрос повелитель монстров. «Или в вас еще теплится надежда, что вы будете заниматься внешней политикой, объявлять войны, заключать союзы? А вы хотите сделать из нас безвольных рабов, которые будут лишь ковыряться в земле день и ночь?» – огрызнулась Лия, наконец-то поняв намек повелителя монстров. «Если вас это не устраивает, то можете оставаться свободными», – развел руками повелитель монстров. «Но кормить мне вас в ближайшие годы будет нечем. Кроме того, большинство из свободных пойдет на корм моей армии, ведь монстры, которых я привел в эти земли, тоже нуждаются в еде, а домашний скот сейчас куда ценнее аристократов, которые не умеют управлять мелкими поселениями и не знают даже, что такое двуполье. Мы давно уже используем трехполье», — вдруг подала голос старая герцогиня. «Можно применить и четырехполье, но сейчас слишком много отравленных земель, а основной товар, идущий на экспорт, это пшеница и подсолнечник, так что такая система земледелия невыгодна». Удивленный таким ответом, повелитель монстров повернулся к поднявшейся на ноги женщине. «Я с рождения готовилась стать королевой», — пояснила герцогиня причину столь глубоких познаний о земледелии. «Так что я ознакомилась практически со всеми ключевыми аспектами земледелия. Я знаю, какие земли в нашей стране наиболее плодородны, и какие деревни в наименьшей степени пострадали от войны. Кроме того, я согласна с вами в том, что у моего народа не осталось иного выбора, кроме как пахать поля, ведь даже наша покровительница сейчас уже немного не та. Так что, для начала, прогоните отсюда этих двух шлюшек, а затем давайте вернемся к нашим прежним договоренностям. Я справлюсь с отведенной мне ролью. Наша договоренность была заключена еще до того, как я вошел в вашу страну и увидел, во что она превращена», — частично отклонил предложение герцогини повелитель монстров. «Ты сама-то понимаешь, что через десятилетие другое оклемавшиеся эльфы начнут задаваться вопросом, как же они докатились до жизни такой, и кто во всем этом виноват. И я не буду выгораживать кого-то из вас, окончательно запутывая историю всех этих событий. Что же до Кей, то она имеет законное право на трон, а в силу своего возраста, она просто физически не могла принимать участие в этом кошмаре. Поэтому она и займет трон маленького государства, будучи королевой с незапятнанной репутацией. И что же тогда будет со мной?» — поинтересовалась своей дальнейшей судьбой герцогиня. «Меня повесят за все мои преступления, или же сделают старостой какой-нибудь дальней деревни. Ты принародно покаешься и отречешься от трона, как это сделала Сирен», — отчасти подтвердил догадку герцогини мужчина. «После чего Ты поселишься в какой-нибудь дальней провинции и тихо будешь помогать своей внучке. Это самый лучший вариант для тебя». Герцогиня вновь замолчала и уставилась на повелителя монстров остекленевшим немигающим взглядом. И вновь мужчина почувствовал какую-то угрозу от этой пожилой дамы. Но предупреждать ее повторно он не стал. Вместо этого он обратился к Лии и к Хелене. «Я без понятия, какими вам виделись обязанности королевы. Возможно, на официальных бумагах и из окон столичных дворцов все происходящее выглядит несколько иначе. Поэтому-то вы все еще и повелеваете несуществующими армиями, разбрасываетесь давно уже сгинувшими жителями, гордитесь давно утерянным величием. Но, на самом деле, должность королевы в вашем государстве включает в себя лишь обязанности старосты, который будет руководить жизнью около двух десятков деревень. Больше жителей в вашей стране все равно уже не наберется. Так зачем же такому немощному карликовому государству нужна своя армия, самостоятельная политика и своя финансовая система? А самое главное, чем в этой стране будут заниматься аристократы, которых больше, чем крестьян? Если честно, то вашему народу очень крупно повезет, если он вообще сохранится, а не сроднится с гномами и не уйдет жить под горы. Вы недальновидны, граф Грин, попыталась вразумить повелителя монстра герцогиня Лия. Уже в следующем столетии в этот мир прибудут наши герои, и они возродят нашу страну, а вы рискуете потерять свою жизнь. Угу, лишь сочувственно кивнул головой мужчина. Как же я вас понимаю, жить среди разбитых витрин очень болезненно. Всегда надеешься на то, что происходящий вокруг тебя кошмар скоро закончится, и упорно стараешься отстраниться от реальности. Что ж, я не буду лишать вас последней надежды. Если вы хотите прожить это столетие в ожидании своего героя и при этом не ковыряться в земле, то отдайте мне все, что у вас есть. Отдайте мне все свои богатства, которые вы накопили и которые у вас еще сохранились. И я лично позабочусь о том, чтобы вы дожили до весны, а потом я вас лично выкину из этой страны. После чего вы можете дожидаться пришествия своего героя где угодно. Если же вы с чем-то со мной не согласны, то я нисколько не шутил, когда говорил о том, что бесполезный сброд я буду скармливать монстрам. Том 5, глава 26. Кей, требование, которое выдвинул повелитель монстров к аристократии ушастого королевства, было вполне четким и ясным, и не было необходимости в каких-то интерпретациях. Аристократы, которые живут в столичных дворцах, должны были выкупить свою жизнь, иначе они пойдут на мясо, в прямом смысле этого слова. При этом, сам повелитель монстров нисколько не пугал эльфиек страшной смертью. В армию монстров входили в основном хищники, которых нужно было чем-то кормить, а страна эльфов весьма маленькая. По сути, она представляла собой огромную горную лощину, из которой был только один выход, занесенный в это время года снегами. Так что количество дикой живности слишком ограничено и вряд ли ее хватит до весны. Здесь расчеты древнего лича были верны. Кроме того, по окончанию зимы, надо было начинать хоть как-то рассчитываться с долгами. А список кредиторов был очень велик и экзотичен. И он не ограничивался только гномьим королевством. Так как эльфы взяли на себя почти все долги империи, то в этом списке были государства, нежити, демонов, орочих племен и народов, с которыми повелитель монстров пока даже и не встречался, например, те же гоблины. Отказываться выплачивать долги всем сразу – это весьма смелый и безрассудный поступок. Конечно, можно было попытаться уговорить хозяйку подземелий стать спонсором молодого государства, но как-то повелителю монстров слабо верилось в безмерную щедрость хвостатой девицы, а расплатиться с долгами при помощи кристаллов проклятого леса означало обрушить на них цену. Понадобятся целые горы этих магических сокровищ. И, наконец, никуда не исчез и самый главный вопрос. А почему проклятый лес, гномье королевство или кто-то еще, вообще должны расплачиваться по долгам эльфов? Ката тоже была права в том, что армия монстров уже давно превратилась в армию спасения. Завоеватели бесплатно отстраивают эльфам целые деревни, раздают им дрова и еду. А теперь, монстрам предстояло еще и по чужим долгам платить, никому не кажется, что эльфам как-то уж слишком крупно повезло с такими завоевателями. Кроме того, было и еще одно обстоятельство, которое повелитель монстров не озвучил, но которое было очевидным. Новый руководитель всегда приходит со своей командой, и свои должности, при смене любой власти, сохраняют только самые незаменимые специалисты. На первое время у повелителя монстров были Ката, Джейн Грин, Роза и Сальвия. Какие-то вопросы можно было доверить Лилии и Блеции. Со временем, свое окружение появится и Юкей. У девчонки никто не собирался отнимать власть над ее народом. Но зачем и кому нужны были столичные аристократы, которые уже давно живут в каком-то виртуальном мирке в ожидании очередного пришествия ушастого героя? Вполне возможно, что будь у повелителя монстров время, то он бы обсудил с женщинами частные вопросы. Например, мелкие поселки все равно нуждаются в какой-то примитивной защите, и Хелене можно было бы поручить эту задачу, коль девушка так привязана к оружию. Какое-то место нашлось бы и для Лии. Проституция приносит стабильный доход во все времена, а в самые трудные, не грех эту профессию и узаконить. К тому же и хозяйка борделей, в лице Миха, скоро должна была родиться. Но столь смелые и прогрессивные идеи, которые были навеяны недавним кошмаром, повелитель монстров выдвинуть не успел. Странная просьба Блеции о помощи заставила мужчину рыкнуть на эльфиек и приказать Сильви отправить Лию и Хелену обратно в столицу, передавать его послание прочим аристократам. Сам же повелитель монстров поспешил на помощь своей возлюбленной. И хотя Блеция и сказала, что волноваться особо не стоит, но когда эта женщина вообще просила о помощи, что же такого должно было произойти? Собственно, этот вопрос и задал запыхавшийся повелитель монстров окровавленной женщине и плачущей девчонке. Кей увидела, как я ем лисенка, и очень сильно испугалась, сказала полуправду коварная интриганка. Ты, что, не понял, повелитель монстров? КХМ, а какие-то более правдоподобные варианты произошедшего будут? Это самый правдоподобный, из всех возможных, и глазом не моргнув, известила своего мужчину Блеция. Пару секунд у повелителя монстров ушло на то, чтобы попытаться найти хоть какой-то намек на ложь в кристально честных глазах Блеции. Затем его взгляд упал на притихшую девчонку, и когтистая лапища потянулась к ребенку. Скорее всего, повелитель монстров решил оставить все расспросы на потом и, первым делом, попытаться успокоить девчонку, погладить ее по голове, придумать пару глупых шуток, в конечном итоге, если понадобится, донести ее до города на руках. Однако произошла совершенно неожиданная вещь. С Кей спало какое-то непонятное наваждение. Ушастый красавец из ее детских фантазий бесследно исчез. Точнее, Кей все еще мечтала об этом красивом мужском идеале, но перед ней сейчас стоял совсем другой человек. Точнее, девчонка не могла подобрать слово, которое бы охарактеризовало этого мужчину. Зверь, монстр, эти слова совершенно не подходили к нему. Девчонка не ощущала от него никакой дикости или угрозы. А сравнивать этого мужчину с каким-то неодушевленным предметом или с недосягаемым божеством ей вообще не хотелось. От этого мужчины буквально веяло добротой, заботой, беспокойством. И этот поток чувств можно было сравнить лишь с теплым летним ветерком. Тепло. Если бы не хмурое небо над головой, да деревья с опавшей листвой вокруг нее, Кей бы решила, что сейчас самый разгар лета. Ей даже захотелось пробежаться по замерзшей земле босиком. И девчонка совершенно не заметила, в какой именно момент этот ветерок развеял все ее страхи, тревоги и сожаления. Пожалуй, так она себя ощущала только во времена очень далекого детства, которое сейчас воспринималось ею вообще как некая сказка. Хотя, всего лишь на пару секунд, Кей показалось, что именно все недавние события, произошедшие с ней, были частью какого-то кошмарного сна и не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас она проснется, откроет глаза и окажется в своей огромной спальне роскошного дворца. И вновь все ее родственники будут ей приветливо улыбаться и в шутку называть принцессой. А дедушка усадит ее на колени и начнет рассказывать ей сказки, попутно подшучивая над бабушкой, которую они вместе недолюбливали. И не было никаких измен отца, интриг, войны, крови и чувства жуткого голода, которое было унесено очередным порывом теплого ветерка. Как же Кей воспринимать повелителя монстров, который бескорыстно подарил ей этот душевный покой, как хозяина, господина, бездушного небожителя? Все эти варианты девчонка отмела сразу. Они лишь отдаляли от нее мужчину, рядом с которым ей хотелось быть всегда. Тогда, может быть, воспринимать его как друга, брата или отца. И опять это было не то, ведь эти слова держали ее на расстоянии от него. Тогда остается еще один единственный вариант – муж. В этот самый момент лицо Блеции перекосилось от испуга и гнева, и все монстры и эльфы инстинктивно содрогнулись, предчувствуя еще одну истерику их общей матери. А некая капризная хвостатая девчонка, которой не нравилась предложенная ей одежда, вдруг потрясенно раскрыла рот и растерянно пробормотала. Неужели ее кто-то так сильно смог напугать? Впрочем, Кей не почувствовала никакой угрозы от Блеции. Казалось, что некий неприступный барьер надежно защищал девушку от всех жизненных невзгод и потрясений, и Кей продолжала беззаботно нежиться в тепле, которая исходила от замершего истуканом мужчины, а удивленное лицо этого мужчины лишь еще сильнее улучшило ее настроение. «У тебя сейчас такое забавное лицо», — поделилась она своим наблюдением с повелителем монстров. «Да я вообще сейчас в шоке», — признался мужчина, — «и кажется, мне надо срочно присесть». Но желанию повелителя монстров не суждено было сбыться. Хитрая девица тут же театрально закатила глаза и попыталась бухнуться на землю. И, разумеется, ее успели подхватить сильные мужские руки. «Я так вымоталась за сегодня», — приоткрыв один глаз, оповестила своего спасителя девица, — «что у меня отказали ноги. Ты не мог бы донести меня до дома, така, мне ведь можно тебя так называть, да вроде», — пробормотал окончательно выбитый из колеи мужчина, то и дело косясь на побледневшую Блецию. «Така», — тем временем задумчиво повторила это имя девушка, удобно расположившаяся на руках мужчины. «Как-то это, а можно я придумаю тебе новое имя?» Видимо, в глазах повелителя монстров все же промелькнула какая-то новая эмоция, кроме растерянности. И, спохватившись, девушка поспешила задать свой следующий вопрос. «Ты сердишься, что я с тобой так разговариваю?» «Нет», — усмехнулся мужчина. «Просто со мной вообще никто так не общался, и уж тем более, никто не пытался придумать мне новое имя. Кей, ты хорошо себя чувствуешь, у тебя ничего, кроме ног, не болит?» «Не знаю», — честно призналась девушка. «Я ничего не понимаю, но мне так хорошо». Ну что ж, наконец-то пришел в себя и мужчина, который был уже не в силах что-то изменить. Кажется, что кое-кто доигрался. Том 5, глава 27, наглый и глупый ребенок. Формально, Кей не призналась в любви к повелителю монстров, по крайней мере, сегодня она не озвучила свои чувства к этому мужчине. Да и что она должна была сказать ему? «Знаешь, ты мне чем-то напоминаешь дедушку, и поэтому я хочу быть с тобой всю оставшуюся жизнь». Чувства девчонки были настолько противоречивы и абсурдны, что она нисколько не солгала, когда призналась в том, что ничего не понимает. Внешне, повелитель монстров никак не походил на красивого королевского гвардейца, но он был намного сильнее этих слабаков, благороднее и вообще никому не подчинялся. Перед ним склонилась даже королева проклятого леса и королева гномов. А еще, повелитель монстров был жесток, и где бы он ни появлялся, лилась кровь. Да по сути, это же он сжег Северный форт, и именно с его появления начались злоключения Кей. Но, в то же время, как же он добр. И самое главное противоречие заключалось в том, что повелитель монстров любит убийцу ее тети и завоевывает ее народ. Но, опять же, Сирена казалась более чем жива, а завоевание эльфов все больше и больше походит на спасательную операцию. Да и Блецию девчонка уже воспринимала, как свою вторую мать, ища у нее защиты и нисколько не опасаясь ее гнева или истерик. Думая об этой женщине, Кей пришла даже мысль о том, что эта тетка выглядит весьма забавно, когда сердится. Но почему и чем повелитель монстров походил на дедушку Кей? Может быть тем, что этот дедушка вообще был единственным мужчиной, который искренне любил свою внучку, а не выдавливал из себя улыбку при ее появлении. Возможно, что-то еще объединяло этих двух мужчин, которые не стремились ни к власти, ни к богатству. Но меньше всего Кей хотела от повелителя монстров, чтобы он ее усадил на колени и начал читать сказки. Она вообще не хотела, чтобы он видел в ней ребенка. «Быстрее бы стать взрослой», — размышляла девчонка. «А еще, нужно стать красивее Блеции». На этой мысли Кей скосила глаза на одноглазую женщину, бредущую следом за повелителем монстров. Впрочем, продолжила свои размышления девчонка, обойти ее по красоте будет несложно. Главное, надо стать очень сильной, чтобы суметь защитить его от всех этих эгоистичных проходимок. Ведь эта дура только и может, что нянчиться со своими детьми и выводить его из себя своими истериками. А она вообще пыталась, хоть раз, понять, о чем он мечтает. Задумывалась ли она о том, как все эти проходимки отравляют ему жизнь? Или она считает, что раз может проникнуть в его мысли, то и вообще все о нем знает? «Дура малолетняя», — мысленно кричала Блеция, идущая следом за повелителем монстров. «Конечно же, я знаю все о его мечтах, и кому как не мне известно о том, каким бесценным сокровищем являются для него мои дочери. Так что с такими глупыми мыслями, тебе недолго осталось быть рядом с ним. Вряд ли он не заметит твой эгоизм, который ты так искусно прикрываешь любовью. Да и я никогда не позволю тебе стать этой Мальвиной. Ты так и останешься для него глупой девчонкой, которая сгниет в этой глуши, пытаясь спасти свой народ. И еще очень большой вопрос заключается в том, а не съедят ли тебя твои подданные. Конечно же, Блеция не стеснялась подслушивать размышления Кей, но свои размышления и планы женщина держала при себе, не спеша вступать в диалог с этой соплячкой. К тому же, Блеция прекрасно видела, что повелитель монстров никак не изменил своего отношения к этой пацанке, которую он тащил на своем горбу. Такие вещи Блеция могла понять и без всякого чтения мыслей. А прокручивая в своей памяти все события, которые были связаны с Кей, Блеция раз за разом убеждалась лишь в том, что в отношении этой девчонки она не совершала ошибок. И пусть у женщины была возможность запретить Кей любить повелителя монстров или спокойно смотреть на то, как покровительница толкает девчонку в бездну, но почему-то Блеции было даже противно размышлять о таких вариантах событий. Хотя, женщина и сама признавала тот факт, что это несколько странно. По крайней мере, будь на месте Кей волчица Берта или Миха, она бы им точно шею свернула прямо в этом лесу. При этом, мысли Блеции и Кей в этом моменте были схожи. Пусть вслед за подобным убийством последует его неминуемый гнев, пусть он прогонит их от себя, но они обе готовы были сделать все от них возможное, чтобы надежно защитить своего мужчину от самовлюбленных и вероломных эгоисток. Может быть, моя необычная забота о Кей вызвана тем, что я и сама воспринимаю эту дурочку, как ребенка, задумалась Блеция. А когда она повзрослеет, мое отношение к этой девчонке изменится само собой. По крайней мере, будь на ее месте Роза или Сальвия, я бы точно с ними так не нянчилась. И вообще, наверное, правильнее будет родить от него своего собственного ребенка ММ. И тут размышления Блеции неожиданно зашли в тупик. Ведь технически, она в теле Сирен, а ее родное тело находится под проклятым лесом. То есть, остановись. Обеспокоенно выкрикнула Кей, обратившись к мужчине, на спине которого она сидела. Поняв, что что-то случилось, повелитель монстров тут же обернулся к замершей женщине. Представьте, что идущий куда-то по своим делам человек, вдруг бы замер посреди улицы. Он не остановился, он именно замер, делая следующий шаг. В таком необычном состоянии находилась Блеция. Что произошло? Пробормотал обеспокоенный повелитель монстров, помахав рукой перед глазами женщины. Реакции на такое действо, разумеется, не было. Не знаю, столь же обеспокоенно пробормотала Кей, стоящая уже рядом с мужчиной. Она просто замерла. С ней все в порядке? Хотел бы я знать, озадаченно пробормотал мужчина. А я бы хотела узнать, что ты сделал с Кей. Вдруг послышался возмущенный женский голос, и перед мужчиной возникла Сальвия. Почему она стала частью семьи? Ты уже и на детей стал заглядываться. И практически тут же, храбрая и готовая идти на любые жертвы Кей, спряталась за спиной своего возлюбленного. А ведь скандал только начал набирать обороты, так как к повелителю монстров приближалась чем-то очень сильно разгневанная Гербера, а под ногами мужчины уже суетилась Ириска, и где-то вдалеке виднелся силуэт Розы, в руках которой блестело лезвие огромного боевого топора. И всем этим эгоисткам было плевать на состояние Блеции с высокой колокольни. Все их внимание было приковано лишь к Кей, которая лишила их связи с хозяином. Наверное, уже будет излишним озвучивать тот факт, что Кей стала полноценным членом семьи. Она не была где-то рядом, как Ката или Джейн Грин. Она вышла на ту же самую сцену, на которой совсем недавно стояла Сальвия. Вот только ситуация с Кей вышла совсем иная, чем с ее тетей. Ведь изначально, всем девушкам и женщинам, включая и Блецию, потребовалось, чтобы в сердце повелителя монстров пробудились хоть какие-нибудь чувства к ним, кроме ненависти. Чтобы мужчина принял их в своем сердце, как выразилась когда-то Гербера. В случае с Кей, это условие уже не было какой-то необходимостью. Ведь к этой девчонке мужчина привязался еще в Северном форте. Поэтому Кей ворвалась в семью, буквально выбив давно не запертую дверь. Как раз этим событием и был шокирован повелитель монстров, поняв, что Кей плевать хотела на все его разрешения и прочие условности. А затем, произошло и то, что шокировало остальных девушек. Ведь до появления Кей, по-настоящему и очень сильно повелителя монстров любила только Блеция. Остальные же девушки испытывали к этому мужчине симпатию, привязанность, а может быть и еще какие-то чувства, которым было не под силу сравниться с любовью. И видимо не случайно, чрезмерно эмоциональная блеция, эмоции которой больше всего походили на нескончаемую бурю, держалась от этих девушек особняком, а вот Кей стоять в сторонке не собиралась. И пусть эмоции Кей были не столь сильны, как у блеции, но их вполне хватило для того, чтобы отгородить повелителя монстров от остальных девушек. И такое вероломство со стороны Кей потрясло этих девушек гораздо сильнее, чем внезапно отключенный свет у вас в доме-квартире. Так что, если Сильвия и Риска прибежали с упреками и обвинениями, то Гербера и Роза были полны решимости отрубить одной наглой соплячке ее глупую головенку. Иными словами, вновь почувствовав одиночество, слабость, неполноценность, девушки тут же превратились в точную копию хозяйки леса. Они были готовы пойти на все, лишь бы вернуть утраченное. И что же оставалось делать мужчине, который оказался в центре этого женского скандала? Блецию явно где-то переклинило. Сильная и храбрая Кей спряталась за его спину и дрожала. И ни одна из девушек не желала проявить благоразумие и попытаться разобраться в ситуации. Все требовали немедленно прогнать Кей из семьи, словно бы повелитель монстров не только знал, как это делается, но и проделывал это уже сотни раз. Хотя, конечно, Сильвия не желала причинять вред своей племяннице, и во всех смертных грехах она обвиняла лишь повелителя монстров, требуя от него немедленно исправить ошибку. Но это никак не облегчало положение мужчины, ведь порой и одну женщину перекричать практически невозможно, а тут был настоящий хор. За всем этим грандиозным скандалом наблюдала хвостатая девица, которая прогуливалась вместе со спешащим слизнем улиткой. Лили тоже не терпелась высказать свои претензии к Кей. «Когда-то очень давно, я как раз и мечтала о таком», — вдруг призналась хвостатая девица, идущая рядом с ней. «В моих мечтах у меня была целая куча подруг и сильный мужчина, который бы плевать хотел на мои деньги. А еще в этих мечтах нашлось место и коварной сопернице, которую я бы обязательно обошла и унизила». Заведя речь о коварной сопернице, хвостатая девчонка перевела свой взгляд на блецию. «В итоге все мои мечты достались какой-то пигалице, которая сейчас трясется от страха, что я делаю не так, или чем я разгневала отца, если меня лишили права даже на мечту». Этот вопрос, скорее, был риторическим, и вряд ли хозяйка подземелья ожидала услышать на него ответ от Лили. «Да мы все мечтаем не о том, что пытаемся найти», — отмахнулся слизень от философского монолога своей новой подруги. Том 5, глава 28. Правильное божество. Как часто, читая или слушая историю о падении какого-то правителя, мы мысленно ухмыляемся и думаем, что такой глупой и роковой ошибки мы бы никогда не допустили, и соблазна влюбиться в малолетнюю дурочку, которая с восхищением смотрит на тебя и воспринимает только как взрослого несгибаемого мужика, наверняка способен избежать каждый из нас. Да к тому же история первого короля монстра, в которого влюбилась малолетняя эльфийская принцесса, закончилась за несколько столетий до рождения второго. А тогда были и времена другие, и условия жизни другие, и воспитание, и принцессы. В общем, этот список вы можете продолжить составлять сами. А так как список этот обещает быть длинным, то мы пока оставим повелителя монстров в покое и проследим за приключениями Блеции. Ведь вполне возможно, что кому-то интересно узнать, о чем же так сильно задумалась женщина, которая имела неосторожность влюбиться в молодого дурака. К тому же, не будет лишним сказать и о том, что Блеция не потеряла сознание, в полном понимании этого слова. Просто, неожиданно для себя, она оказалась в весьма нелепом для нее мире единорогов и радуг. Блецию окружали кристально чистые озера, по-весеннему свежая трава и листва на деревьях, и весьма милые зверушки, которые без боязни крутились у ее ног. Сама же женщина была одета в очень нарядное белое платье, в котором было бы не стыдно и выйти замуж. Да и опадающие розовые лепестки вечно цветущей сакуры, которые подхватывал теплый ветерок, делали окружающий пейзаж слишком уж праздничным. «Это какая-то новая фантазия, куда?» — первым делом подумалась Блеции, которая оказалась в этом мире совершенно неожиданно для себя. Но дрожь земли заставила женщину тут же отбросить эту глупую мысль и едва не открыть рот от удивления. Огромный древний гигант, чем-то похожий на носорога, никуда не спеша, двигался навстречу только ему ведомой цели. Казалось, что этот монстр был так близко от женщины, что она смогла даже разглядеть маленькие деревца, проросшие на его гигантской спине. Но вся проблема заключалась в том, что размеры этого древнего существа можно было сравнить разве что с высоченной скалой. А, как известно, горы всегда находятся дальше, чем это кажется на первый взгляд. И даже если бы этот древний гигант стоял на месте, то и тогда Блеции потребовался бы целый день, чтобы добраться до него. Хотя, женщина и попыталась докричаться до этого существа, что она хотела спросить у своего сородича, о чем хотела с ним поговорить. Блеция и сама не могла ответить на эти вопросы. Наверное, она бы расспросила его об этом странном мире. Но древний гигант никак не отреагировал на ее крики и эмоции. И если бы не земля, которая продолжала сотрясаться от его шагов, то Блеция вообще бы решила, что он всего лишь мираж. Хотя, разве весь этот мир, это не чья-то фантазия? Задумалась женщина и внимательно огляделась по сторонам. Стоило Блеции только начать поиски того, кому принадлежит этот мир, как перед ее глазами тут же появился яркий светлячок и начал медленно отдаляться от женщины, словно бы приглашая ее последовать за ним. И следуя за своим проводником, Блеция вскоре оказалась у кромки безмятежного озера, в котором беспечно плескались золотые рыбки. Этими рыбками и любовалась добрая старушка, к которой подвел Блецию огонек. «Целыми днями могу любоваться этими милыми созданиями», призналась пожилая женщина. «Они так забавно шлепают губами. Надеюсь, вы не затаили на меня обиду?» Голос этой старушки был добр. Взгляд этой женщины не предвещал никакой беды. Единственное, что могло насторожить, так это интонация этой женщины. Она разговаривала с Блецией, как с несмышленым ребенком, которому сейчас дадут конфетку и потреплют по голове. И в этом контексте обращение на «вы» выглядело несколько нелепо. А еще вопрос незнакомой старушки был несколько непонятен Блеции. А потому, первое, что она спросила у пожилой женщины: «За что мне на вас обижаться?» Старушка мило улыбнулась и продолжила свой монолог, словно она беседовала сама с собой. «Мой брат высокомерен и эгоистичен. О значении таких слов, как забота и ответственность, ему вообще не знакомо. И, пожалуй, самое последнее, что можно сделать, так это назвать его отцом». Тут старушка сделала паузу и посмотрела на побледневшую Блецию, которая уже догадалась, кто перед ней стоит и о ком с ней говорят. «В его оправдание я могу сказать лишь то, что у нас была огромная семья», продолжила говорить старушка, не сводя с Блеции своего добродушного взгляда. «И было просто не избежать того, что в ней появится паршивая овца, точнее, даже несколько овец, которые нагло пользуются любовью и терпением нашего отца, и творят омерзительные вещи, совершенно не думая о последствиях». Тут женщина вновь замолчала и повернулась в сторону древнего гиганта, который, ни на кого не отвлекаясь, продолжал свой путь в никуда, созерцая просторы бескрайнего мира. «Я долго не знала, с чего начать наш разговор», — с горестным вздохом призналась старушка. «Как донести до вас мысль, что я не считаю вас чем-то омерзительным? Вы красивые и величественные создания, и вы достойны быть хозяевами этого мира. Но вся проблема заключена лишь в том, что вас создал безответственный и самовлюбленный божок, который лишь хотел потешать свое самолюбие. Дескать, смотрите, на что я способен». А затем он смеялся, глядя на то, как вы убиваете друг друга. Лицо старушки помрачнело и, поникнув головой, она едва слышно пробормотала: «Сотворение жизни ради забавы, что может быть омерзительнее этого?» Воспользовавшись паузой в монологе своей собеседницы и уже хорошо понимая, что эта встреча произошла не случайно, Блеция поспешила задать следующий вопрос: «Чего вы хотите?» При этом Блеция даже и не пыталась скрыть своего прохладного отношения к этой доброй старушке. «Искупить грехи моего брата», встрепенувшись, ответила загрустившая была старушка. «Думаю, вы уже и сами осознали, насколько бездонна та пропасть, в которую вы все еще продолжаете падать. Эгоизм моего брата не только стал причиной вымирания вашего народа, но и лишил вас права родить ребенка от любимого мужчины. Я же хочу вернуть все на свои места и при этом никого не лишать права выбора. И если вы мне позволите, то я верну женщине по имени Сиран ее красивое и молодое тело. Вы же вольны стать человеком, получив свое собственное тело и прожить рядом со своим мужчиной вполне обычную смертную жизнь. Или, если ваш мужчина того пожелает, то он сам может стать древним гигантом и отправиться вместе с вами в бесконечное путешествие по бескрайнему миру. Я видела, чем это искупление закончилось для эльфов, решила сразу расставить все точки над Блеция, и слышала то, что вы сказали девушке, которая вас считала своей матерью. И разве я в чем-то тогда была не права? Пожала плечами добрая старушка. Этим эгоистичным и циничным ушастым тварям я дала все, что могла. Новый мир, новые тела, возможность начать свою историю с чистого листа. Но в то же время, их властолюбие было буквально выгравировано на их душах. И даже если бы я посадила их в один ряд и заставила день и ночь твердить себе под нос, что властолюбие – это плохо, что бы изменилось от этого? Так что, да, я не смогла найти для них места в своем сердце. Они никогда не были для меня детьми, но и рабами их нельзя было назвать. По крайней мере любой, если бы кто-то попытался бы их освободить, то он бы выглядел крайне глупо. К тому же, позвольте мне вам напомнить о том, что и вы не каждого ребенка приютили в своем лесу. И еще раз да, я признаю тот факт, что с их родным миром случилась страшная катастрофа из-за того, что я не решилась пожертвовать собой ради них. Но, с другой стороны, а что бы изменилось от моей жертвы? Что вообще бы смогли предпринять эльфы, пока я бы загибалась от голода, самоотверженно продолжая обогревать их жалкий мирок? Может быть, они как-то бы попытались спасти меня, а может, они бы пошли на какие-то жертвы ради меня, и если вам сейчас хочется сказать «да, обязательно бы попытались», то позвольте мне задать еще один вопрос. Вы сами-то в это верите? Блеция не посчитала нужным ответить хоть на один из этих вопросов, ведь они заданы были таким образом, что о чем-то спорить было нелепо. К тому же, старушка очень тонко намекнула Блеции о том, что в произошедшей катастрофе виновны они обе. Что же до этой упрямой девчонки, продолжила свои объяснения женщина, то вы уже должны были понять, что для нее мы все не более, чем инструмент для выживания. Тот мелкий божок, которого она лицемерно называла отцом, имел прямую связь с миром духов. И это ведь не эльфы додумались призывать лесных духов в этот план бытия, а эта упрямая девица, ради своего выживания, занималась самым настоящим каннибализмом, взамен заботясь об эльфах. Ведь ее отец искренне считал этих ушастых тварей своими детьми и не видел никакого смысла своей жизни без них. И в тот момент, когда он окончательно осознал, на каких моральных уродов он потратил всю свою жизнь, его существование прекратилось. А в чем выражалась забота этой упрямой девчонки об эльфах, мне нет нужды вам рассказывать. Вы сами видели все эти жертвоприношения во имя веры и весь этот цинизм во имя благородной цели. К этим вещам я тоже не имею никакого отношения. Мало того, я никогда не скрывала своего отвращения к этой девице и к тому, что она делает. И вот вам мой совет, убейте ее, пока она не погубила эту малолетнюю девочку или пока она не нашла для себя новую, еще более беззащитную жертву. Тем не менее, когда-нибудь исчерпается и магия этого мира, немного не в тему выдвинула вполне логичное предположение Блеция. И что же будет, когда наступят эти мрачные времена? Мой брат наполнил этот мир маной из расчета, что ею будут питаться не только все ваши сородичи, но и все герои, которые попадут в этот мир. Я бы сказала, что это было сделано на всякий случай. Вдруг все монстры, которых он создал, окажутся столь же разумны, как вы. А так как вы оказались единственной в своем роде, то теперь маны вашего мира хватит очень надолго. И, скорее всего, вы правы в том, что вперед погаснет ваше солнце. В общем, чудо в любом случае не произойдет, и ваш мир обречен. Так позвольте мне вас спросить, что вы собирались делать, когда приблизится гибель вашего мира? Переселиться на другие планеты, кратко ответила Блеция, вспомнив видение Куда. Если наши взаимоотношения сложатся удачно, то я последую за вами, ответила на вопрос Блеции пожилая женщина. Если же нет, то наши пути навсегда разойдутся. Но при этом, каждая из нас получит то, что она хотела получить. Обычное взаимовыгодное сотрудничество, в котором лично я не вижу ничего плохого. И вот так будет выглядеть мой мир, если я приму ваше предложение, уточнила Блеция, вновь начав оглядываться по сторонам. Если вы того захотите или если этого захотят ваши дети, не стала ничего отрицать старушка. Например, к тому моменту, когда я появилась в мире эльфов, их мир уже выглядел как ядовитая пустыня, и тамошний мелкий божок не в силах был что-то с этим поделать. Поэтому я не облагораживала мир эльфов, я его элементарно спасала, а все остальное – лишь несущественные детали. Ландшафт же вашего мира вы способны менять и сами. Я лишь предлагаю вам свой вариант и демонстрирую свои возможности. Но я ни на чем не настаиваю. И вы способны выполнить любое желание смертного, если оно будет не слишком фантастичным, задала еще один странный вопрос Блеция. Ах да, усмехнулась старушка, вспомнив о некой забавной вещи. Раз в 100 лет, эта упрямая девчонка о чем-то просила меня. Кажется, ей это было необходимо для того, чтобы поддерживать мир среди ее ушастых подопечных. Так что, если это желание не будет звучать как «я хочу быть Богом», то я не вижу никаких проблем для того, чтобы его исполнить. Приблизительно такая же традиция сложилась и в родном мире эльфов. Правда, там у меня не было посредника, и все эти многочисленные просьбы сводили меня с ума. Еще одна причина, по которой я не жалею о гибели этих эгоистичных существ и сейчас наслаждаюсь тишиной. Но если вы настолько могущественны, то зачем вам заключать сделку со мной? Наконец-то задала свой финальный вопрос Блеция. Почему вам нужно мое разрешение, чтобы прийти в мой мир? Кто вам сможет помешать? Уж у меня-то точно не хватит сил, чтобы встать у вас на пути. Ваш мир принадлежит моему брату, напомнила Блеция старушка. Я не могу прийти в его дом без приглашения и начать хозяйничать без его ведома. В противном случае, одними шлепками по заднице не обойдется. Но если меня пригласит хозяйка этого дома, то у меня будет весомый аргумент в свою защиту. Но зачем вам так рисковать? Не поняла Блеция. Ведь есть мир, в котором вы родились и долго жили. Почему вы не хотите возвращаться назад? Судя по лицу старушки, она была несколько озадачена этим вопросом. Сложный вопрос, призналась она. И в то же время, ответ весьма очевиден. Мне не хочется никуда возвращаться. Я больше не хочу принимать участие во всех этих семейных сварах. Мне по душе тихая жизнь посреди безмолвной пустоты. Том 5, глава 29. Судьбоносный выбор. Предложение женщины, которую эльфы называли верховной богиней, было чрезвычайно выгодным для Блеции. Кроме того, если сама Блеция соглашалась заключить сделку с этой женщиной, то очень многие вещи из видений куда тут же получали объяснение. Например, Блеция очень долго гадала, как же Куриема смогла не только вновь стать полноценным человеком, но еще и заполучить вечную молодость и красоту. По крайней мере, у Блеции, в данный момент времени, никаких возможностей для свершения таких чудес не было. И до встречи с верховной богиней женщина понятия не имела, кто вообще бы мог сотворить такое чудо. Уж во всяком случае, кандидатура самого Куда на роль эдакого чудотворца отпадала точно. Ведь развитие сверхспособности этого мальчишки пошло не по пути созидания. Кстати, и с самим Куда было не все ясно. Ведь сверхспособность этого мальчишки заключается только в хранении и в накоплении сверхспособностей других избранников богов, но никак не в их развитии. Собственно, всю свою жизнь, этот мальчишка только тем и занимался, что накапливал знания. Но, при этом, применял он эти знания крайне неумело. По своей сути, Куда этакий типичный всезнайка, который ответит на любой ваш вопрос, полностью разгадает любой кроссворд, но применить свои обширные знания во взрослой жизни ему чрезвычайно трудно. Почему? Да потому что в таких людях нет других качеств, например, концентрации и коммуникабельности, но зато есть непомерная гордыня или затаенная на весь мир обида. Идеально жизнь этих людей складывается только при тоталитарных режимах, где нужно всего лишь доказать свою верность и необходимость. В остальных же случаях, в любых отраслях, нужно идти на компромиссы и уметь договариваться даже со своими врагами. И для этих людей жизнь тут же превращается в самый настоящий ад, ведь идти вперед самостоятельно у них уже не получается, а быть чьей-то тенью, для них унизительно. В своем видении Куда выступал в роли тени, которая правит маленьким тоталитарным государством за спиной Лина. Тут не возникало никаких противоречий, особенно если учесть его ненависть и обиду на Лина, которые глодали его душу до самой смерти. Однако каким образом, до самого момента своей смерти, этот мальчишка не только умудрился сохранить свою сверхспособность оживлять мертвецов, но еще и развить ее почти до абсолюта, ведь со временем эта сверхспособность должна была в нем ослабевать и, в конечном итоге, окончательно исчезнуть. И каким образом, до конца своих дней, Куда смог остаться обычным человеком, не перетерпев никаких изменений? И вот, казалось бы, ответ найден. Перед Блецией стояла женщина, которая была способна исполнить почти все желания любого смертного. И если за Куриему Блеция была согласна просить, то чем же таким должен был выслужиться Куда, чтобы сохранить не только эту отвратительную сверхспособность, но еще и стоять особняком от монстров? И перед кем именно он должен был выслужиться? А почему Лина, при такой череде чудес, которыми была осыпана семья Куда, так и осталась гниющим трупом? Неужели эта девочка так захотела выглядеть сама, или эту наивную дурочку опять кто-то где-то и в чем-то обманул? И почему тогда этот обман не смогла предотвратить Блеция? Она не доглядела за этим ребенком, или кто-то могущественный не позволил ей ничего сделать, и, наконец, за что и с кем вообще сражался повелитель монстров, ведя такие огромные армии в бой, и по своей ли воле он это делал. Все эти размышления Блеции заняли меньше минуты, и судя по тому, как с лица доброй старушки медленно сползла улыбка, выводы Блеции были крайне неприятны для верховной богини. «А отпустите ли вы нас?» – в конечном итоге высказала свои сомнения Блеция. «Ведь тогда вам снова придется с кем-то договариваться, пытаясь не вызвать праведный гнев своих братьев и сестер. Не проще ли вести мой народ в нужном для вас направлении, пожирая один мир за другим, и при этом умело оставаться в стороне от конфликта с другими богами? Ведь именно это произошло с эльфами. Вы не возмущались тем, что они целые тысячелетия воровали ману из моего мира, не били их по рукам, не извинялись перед своим братом, не пытались их как-то мотивировать пойти по другому пути. Вы лишь делали вид, что не замечаете, откуда берется еда на вашем столе, тем самым взваливая всю вину за это воровство только на эльфов, благоразумно оставаясь в стороне от возможного конфликта. Поосторожнее с обвинениями, уже достаточно прохладным тоном предупредила старушка Блецию. Вы сейчас занимаетесь тем, что пытаетесь вычернить мой принцип невмешательства в судьбу смертных народов. А я ведь всего лишь дала эльфам возможность пожить подольше, без меня их мир был бы уже давно выжжен умирающей звездой. Но я не диктовала им, как следует воспользоваться отведенной отсрочкой. Они самостоятельно выбрали путь воровства и беспечной жизни. За это я их и не взлюбила. Но, в отличие от своего брата, я не пошла на поводу своих чувств и не бросила эльфов на произвол судьбы. Хотя ваш мир всегда для меня был куда более привлекательнее, чем их. Однако я упрямо продолжала обогревать их мир до тех пор, пока у меня была такая возможность. Ваш брат их тоже не бросил, продолжила свои размышления Блеция. Он дал эльфам упрямую девчонку, готовую проломить своей головой любую каменную стену, любящего отца, готового отдать жизнь за этот народ, и женщину, которая вольна была изменить этот народ, как ей хотелось, и повести его по любому пути развития. Все произошедшее в дальнейшем, это лишь последствия чьей-то недальновидности, гордыни, эгоизма и трусости. А я всего лишь закрыла на замок дверь, в которую повадились входить воры, и теперь в эту дверь очень громко стучится оголодавший главарь воровской шайки. Старушка, лицо которой уже перекосилось от гнева, закрыла глаза и сделала глубокий вздох, явно с большим трудом сдерживаясь от того, чтобы не прихлопнуть дерзкое насекомое на месте. Блеция сделала вид, что не заметила угрозы, которая исходит от столь всемогущей богини, и лишь подлила масла в огонь, продолжив свою речь. «Конечно, по вашему разумению, любой здравомыслящий смертный просто не может добровольно отказаться от предложенных вами даров, и вы ожидали, что я сейчас бухнусь перед вами на колени, со слезами благодарности на глазах, а потом заставлю своих детей построить вам храмы и монументы. И конечно же, я должна была сделать все возможное для того, чтобы это благоденствие никогда не закончилось. Тем более, что для этого мне всего лишь и нужно, что подносить вам еду, воруя или отнимая силой. А уж убедить своего мужчину сражаться за наступивший рай, я как-нибудь смогла бы. По-вашему, я так сильно похожа на наивного ребенка, своего мужчину?» Тут же, вместо ответа на вопрос, передразнила Блецию старуха. «Раскрой глаза, дурочка. Ты сейчас находишься в теле другой женщины, и даже пребывая в таком жалком состоянии, ты не можешь дать ему всего, о чем он мечтает. Сколько столетий тебе понадобится для того, чтобы ты научилась контролировать свои эмоции во время гнева и секса, и на сколько еще месяцев хватит его терпения? Лично мне кажется, что счет уже идет на дни, и все эти шлепки по заднице выглядит как акт отчаяния и признание собственного бессилия хоть что-то в тебе изменить. Да ты уже и сама осознала всю хрупкость ваших отношений. Просто не можешь признать тот факт, что именно ты толкаешь его на поиски другой женщины. Без всякого сомнения, старуха наступила на любимую мозоль Блеции. И теперь уже обе женщины с нескрываемой ненавистью смотрели друг на друга. Если ты не хочешь его потерять, то прекращай вести себя как малолетняя дурочка. После долгого молчания первой заговорила старуха. «Прими мое предложение, другого выхода у тебя нет». И после этих слов, Блеции тут же вспомнилась фраза одной глупой девчонки. «Это все, только ради него». Фраза, которая подвела Кей к пропасти. Но так ли сильно отличается от этой глупой девчонки сама Блеция, и почему эта старуха так упрямо хочет, чтобы эта женщина осталась рядом с повелителем монстров? Не проще ли было сделать ставку на Ки или на одну из дочерей Блеции, которые готовы пойти ради повелителя монстров на все, что угодно, ведь старуха – это могущественная богиня, которой Блеция не ровня. Так какая тогда разница, кто ее пригласит в мир монстров? На минутку задумавшись над этими вопросами, женщина увидела картину грядущего будущего с несколько иной стороны. Что произойдет, когда она примет предложение богини и станет обычной смертной женщиной? Прежде всего, очевидно, что она больше не сможет заботиться о своих детях. Так что такой выбор она никогда не сделает. Но зато повелитель монстров может вполне принять предложение верховной богини и стать древним гигантом. Его и раньше-то мало что связывало с людьми. Гарантирует ли этот его выбор ту беззаботную и радостную жизнь, которую описала верховная богиня? Скорее всего, нет. Ведь мир монстров будет медленно погибать. И вместо того, чтобы беззаботно бродить по бескрайнему миру вместе со своим любимым, Блеции срочно нужно будет спасать своих детей от вымирания. А повелителю монстров нужно будет срочно спасать Блецию от голодной смерти, подыскивая новые миры с маной. За ними, как пиявка, будет следовать верховная богиня. И круг почти замкнется. Почти, потому что в этой истории был вариант, при котором Блеция и повелитель монстров жертвуют собой, спасая детей и оставаясь в гибнущем мире, как это и сделал один мелкий божок, доверив судьбу оставшихся эльфов упрямой девчонке. Вот только, что если древними гигантами станут не только они двое, но и еще несколько глупых девчонок, что мешает верховной богине немного погодя, сделать такое же предложение Ки или Гербере, ведь эта женщина явно в курсе всех взаимоотношений в семье, да и мысли всех остальных существ, для нее как открытая книга. А если кто-то еще и подтолкнет этих девочек к такому выбору, например, Куда, а Мальвина, это всего лишь имя очередного монстра, который просто принял предложение верховной богини, и этот монстр может быть кем угодно из семьи. Вполне возможно, что эта Мальвина будет не единственной такой дурочкой. «Я отказываюсь», — громко и четко произнесла Блеция, резко прервав ход своих размышлений. «Я отказываюсь от того прекрасного будущего, которое вы мне уготовили, и которое я уже видела своими глазами». Том 5, глава 30. Хрупкость любви.